сердце дракона. Вы, друзья мои, наверняка наслышаны о злых драконах и, скорее всего, считаете их существами черными, с коротким умом, в котором есть место только для чаяния о том, как похитить очередную принцессу и истребить еще один город. Но, как и люди, среди которых можно встретить и злых чародеев, и добрых волшебников, драконы могут быть не только плохими, но и от природы награжденными всеми доблестями. И именно о таком драконе, ставшем названным братом хорошему другу моему рыцарю сэру Арчибальду, я хочу вам сегодня и поведать, мои верные слушатели. Я расскажу вам о том, как они побратались и как проходили годы их необычайного союза. Сэр Арчибальд был родом из небольшой провинции, младшим сыном небогатого дворянина. И после смерти отца ему достались по наследству лишь меч, конь да доспехи. И пришлось ему снаряжаться в путь-дорогу, чтобы искать славы и достатка подальше от родных краев, где старшие братья были явно ему не рады. Долго ли, коротко ли блуждал он по окрестностям, пока не заехал в незнакомый лес. Тропинка скоро закончилась. И, плутая в вечернем тумане, юноша вдруг понял, что заблудился. Злой рог привел его в дремучие топи, где его конь вяз едва не по колено и жалобно ржал, боясь сделать еще хотя бы шаг. Вокруг неумолимо темнело. Над окрестными болотами поднимались пугающие белесые огоньки, и то и дело с разных сторон доносились непонятные звуки, стоны, шуршание и даже вой. Молодого рыцаря охватила паника. Конь заметался. Однако на сей раз им посчастливилось найти меж топей узкую тропинку. Выбора у путника просто не было. Пришлось идти по ней в надежде покинуть эти страшные места и выйти на дорогу к столице королевства, чтобы попытать счастье и заявить о своем желании вступить в дружину короля. Однако дорожка вела все глубже в лес. Деревья на высоких местах вокруг вставали все гуще, а топи казались все более ужасными и отвратительными. И в конце концов, когда на небе показалась луна и осветила все вокруг своим бледным светом, юноша смог разглядеть впереди древние укрепления, поросшие мхом с растрескавшимися стенами. Оно стояло на вершине холма, а вокруг него распространялись болота. Здесь не было уже и леса. Тропинка вела его прямо в этот заброшенный замок, удручающий одним своим видом. И миновать его не было никакой возможности. «Ох, и не хотелось бы мне отправляться туда», — сказал Арчибальд своему коню, который был и без того крайне насторожен, но все же продолжил свой путь. Ворота, ведущие за крепостные стены и внутрь укрепления, оказались распахнутыми настежь. «Есть тут кто?» — крикнул Арчибальд в пустоту приемной залы, освещаемой одной лишь луной через окно. Но никто ему не ответил. Только эхо заметалось по коридорам и комнатам. Юноша вернулся, привязал коня у входа и пошел наугад по пустынным помещениям, сделав предварительно факел из смолистой ветки. Складывалось ощущение, что замок этот был покинут в спешке, совершенно внезапно. На столах в приемной зале стояла посуда и драгоценные подсвечники. Легко угадывалась принадлежность каждой из комнат. По вещам, лежащим наготове, можно было уверенно сказать, кто... кто здесь жил, рыцарь или дама, молоденький паж или служанка. Но нигде не было ни души. Почему же люди в такой спешке покинули эти места, и когда это произошло? Судя по солидному слою пыли, к вещам не прикасались уже много лет. Но даже спустя такое время можно было понять, что убежали люди из замка в спешке. С собой никто не взял ничего ценного. Поднимаясь на башню, юноша стал испытывать еще большее напряжение. И временами ему отчаянно хотелось как можно быстрее спуститься вниз. Вновь сесть верхом на коня и убраться прочь из этого странного места, где явно чувствовалось дыхание потусторонних сил. Однако уходить ему было некуда. Снаружи окончательно стемнело, и нужно было остаться здесь хотя бы до утра, чтобы потом при свете дня посмотреть с башен и найти путь из топей. А еще подспудно молодого человека мучило любопытство. Хотелось узнать, что же произошло на этом месте и куда делись люди. Гадать ему долго не пришлось. Уже через несколько минут его подхватила новая череда событий, и то, что случилось с ним, он не забудет, пожалуй, до конца своих дней. Время приблизилось к полуночи, и древние, но все еще работающие часы на башне осведомили об этом гулким боем, подняв тучи птиц и даже летучих мышей, которые ринулись вниз по коридору и едва не сбили юношу с ног. В замке началась какая-то невидимая паника, которая ощущалась лишь благодаря мышиной суете и писку, метаниям и шуршанию. А потом все стихло. Арчибальд немного успокоился и принял было решение подниматься дальше, однако понял, что находится и без того практически на самой вершине, и от выхода из ведущего вверх коридора его отделяет лишь несколько шагов. Он вышел на открытую площадку, и тут беспокойство овладело им вновь. Ночной сумрак разрезали новые, очень сильные звуки, похожие на взмахи гигантских крыльев, тяжелое дыхание, и даже воздух уже заколебался. Юноша все понял за доли секунды. Это место облюбовал дракон, который, собственно, и изгнал всех людей, и теперь огромный зверь возвращается домой. В те времена драконы водились в изобилии, и их появление мало кого удивляло, хотя пугало, пожалуй, каждого. Все знали о крутом нраве этих животных и о том, что их разум обычно ограничивается мыслями о еде и разрушениях. Молодой человек заметался и понял, что не может найти пути назад, в помещение. И он выхватил свой меч, ожидая приближения этого кошмара. Дракон приблизился почти мгновенно и тоже учуял неприятеля. Сложил крылья и начал пикировать на башню, надеясь сбить незваного гостя вниз, в бездну. От первой атаки юноша уклонился, упав навзничь и выставив оружие. Меч прошел по чешуе со звоном, коснувшись брюха зверя. Но ущерб для него был ничтожным, и дракон атаковал снова и снова. Несколько раз молодой человек оказывался на краю башни, но снова откатывался в центр площадки. Он не мог встать на ноги, ведь зверь не улетал, а удары его крыльев порождали настоящий ураган. И только спустя бесчисленные минуты боя, которые показались юноше вечностью, он смог, наконец, вонзить клинок в горло врага. Но даже это не убило его. Силы покинули самого Арчибальда. Его сковал страх и понимание собственной беспомощности. И он просто сел на пол, надеясь, что раненый дракон улетит. Однако его надеждам не суждено было сбыться. Через несколько секунд его тело обвил длинный кончик хвоста огромного животного, в то время как сам зверь сел рядом и повернул свою окровавленную голову в сторону неожиданной добычи. Арчибальд неоднократно видел изображения драконов на полотнах и гобеленах, где их изображали как кровожадных созданий с горящим злым взглядом. Но у этого дракона взгляд был совершенно иным, задумчивым и спокойным, таким, как у совы. И совершенно неожиданно, даже для самого себя, юноша успокоился и понял, что ему ничего не угрожает. Но почему же люди ушли отсюда, если только что атаковавший зверь столь спокоен и уравновешен? Янтарные глаза чудовища словно заглядывали в душу, и внезапно рыцарь услышал в своей голове его голос, похожий на шепот древнего старца или на звук шуршащей листвы поздней осенью, когда уже очень сухо и холодно, и только самые могучие деревья удерживают остатки своей пожелтевшей кроны, в которой воет ветер. Да, это и я убил их. Было время, когда город мог соседствовать с природой, когда люди жили счастливо, а звери плодились в лесах. Но потом людей стало больше. Они стали изгонять друг друга и преследовать диких братьев, и все совсем изменилось. Убийцам нет места на земле, и я покарал их ради равновесия. Но теперь они вернутся, и все начнется сначала. Ведь ты пришел сюда, а я скоро умру. Я мог бы убить тебя, но это было предсказано. Пришло время вернуть эти земли человеку. Я отдаю свою жизнь ради того, чтобы все началось сначала, и чтобы люди смогли поселиться здесь. Умираю с надеждой, что все вернется к равновесию, а не к новому разрушению. Хватка жестокого хвоста стала слабеть, и сам зверь сползал на каменный пол вышки. Он действительно умирал, и кровь рекой лилась из раны. «Я не приведу сюда людей!» — крикнул Арчибальд, поняв истинную суть дракона-хранителя заповедных мест. «Я сам ушел от людей!» «Это уже не имеет значения. Чтобы восстановить равновесие, нужно передать человеку дар. Ты должен получить драконово сердце». Дракон раскрыл пасть, и Арчибальд решил уже было, что настал час его смерти. Но зверь вдохнул на него холодным радужным пламенем, которое, казалось, проникало сквозь кожу и впитывалось в каждую клеточку тела. Выдохнув, зверь ослабил хватку, отпустил юношу и тяжело сполз с края башни, упав в бездну. Юноша же вдруг обнаружил, что прекрасно видит в темноте, причем на многие километры вокруг. Он без труда нашел выход со смотровой площадки и спустился вниз до самой приемной залы. Выбежав на улицу, он обнаружил, что тела дракона нет нигде. Зато он нашел огромную зеленую жемчужину, которая не тонула в болоте и просто лежала на поверхности. Запрыгнув на ближайшую кочку, юноша без труда подхватил ее, так как обнаружил в себе странную ловкость и массу новых сил. И с тех пор его жизнь повернулась совсем в другое русло. С рассветом он без труда нашел дорогу в столицу, и король принял его в свою свиту с распростертыми объятиями. Отношение людей к Арчибальду стало совсем другим. Почему-то все стали ему рады. И даже когда по долгу службы ему пришлось проехать мимо родных мест, и когда он заглянул домой, братья встали и поклонились, как только увидели его. Хотя раньше такой учтивости от них было не дождаться даже покойному отцу. А той ночи на болотах молодой рыцарь предпочитал не то чтобы не говорить, даже не вспоминать. С наступлением утра ему стало казаться, что все произошедшее было каким-то сном. К тому же, если хвастаться подвигами, нужно хотя бы зуб дракона предъявить. А так, безо всяких артефактов, положение всеобщего посмешища после таких слов было бы обеспечено. А зачем это нужно в самом начале карьеры при дворе-то? Но счастливые времена продлились не так уж и долго. Несколько лет быть при дворе было сущим удовольствием. И достаток был, и известность, и благосклонность многих благородных дам. Но вскоре соседние государства, более мощные, воинственные, с гордым правителем во главе, объявило войну. И все рыцари оказались вынужденными браться уже не за турнирное оружие, а за самое настоящее, и отправляться защищать границы. Арчибальду доверили небольшой отряд, который вскоре отбросили на территории близ того леса с болотами и замком и окружили. И только приобретенные здесь же в прошлом особые навыки видеть в темноте и чуять за многие километры спасли жизнь ему и всему отряду. Только выбора не было. Арчибальду вновь пришлось вернуться в эти места, о которых он так мечтал забыть, и теперь отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь всего отряда рыцарей. Враги не рискнули углубляться в эти дебри. Спустя много часов, опять же под вечер, отряду Арчибальда удалось приблизиться к старому замку, в котором молодой предводитель намеревался закрепиться и держать оборону до последнего. На этот раз добраться удалось еще до наступления темноты, и вокруг было относительно тихо, и потому рыцарь решил обследовать замок поподробнее, хотя бы для того, чтобы знать сильные и слабые места своего последнего, как это было очевидно, форта. Врагов было слишком много, и сдержать их натиск казалось просто невозможным. И через несколько часов блуждания по темным коридорам ему удалось зайти в подземную часовню. Она была похожа на простой пещерный храм и отличалась только тем, что вместо икон здесь были статуи и изображения драконов. В самом центре можно было видеть большую зеленую чашу, выполненную в виде ракушки, которая постоянно наполнялась водой из журчащего источника. Рыцарь вспомнил о той большой жемчужине, что осталась после убийства дракона, и положил ее в центр чаши. Здесь она казалась уместной, Оставлять ее при себе, чтобы потом ею завладели мародеры, настраивающие себя на смертный бой рыцарь, не хотел. Темнело, и по лесу вновь стали разноситься странные звуки. А еще вдалеке слышались крики воинов и даже бряцанье оружия. Очевидно, что вражеский полководец принял нетипичное решение атаковать ночью, и дождаться утра у него явно не хватало терпения. Поднявшись на башню, молодой воин увидел вдалеке всполохи пламени. Чужаки подожгли лес, чтобы не дать маленькому отряду ни единого шанса. Арчибальд смирился со своей судьбой и приказал братьям по оружию готовиться к последнему бою. Стемнело. Зарево пожара стало еще отчетливее. Огонь приближался. И крики врагов, заходивших с другой стороны, тоже стали слышны гораздо лучше. А между тем старинные часы стали отбивать полночь, как и в прошлый раз. Арчибальд понимал, что дракон не прилетит и ничего случиться не должно. Однако бой часов, сотрясающий все строение, шептал совсем о другом. И действительно, с вышки, которую занял предводитель рыцарей, стало видно зеленое зарево, которое вдруг стало разливаться из окон первого этажа и затопило собой весь двор. Не зная, что думать, на происки врагов, которые совсем рядом, или на мистику, Арчибальд на одном дыхании сбежал с вышки и остался на первом этаже. Оказалось, что свечение исходит из подземного храма, где он оставил жемчужину. Свечение становилось все сильнее, а потом собралось в зеленый луч, который ударил в небо сквозь округлое фигурное окошко в потолке, и на небе возник силуэт дракона. Юный небесный зверь ударил могучими крыльями и начал кругами летать возле самой высокой башни. Арчибальд не испытал ни малейшего страха, в отличие от его оторопевших соратников. Он вновь взлетел вверх по лестнице и оказался на вышке, лицом к лицу с охранником тех мест. «Ты все сделал правильно, и ты не обманул. Я думал, ты приведешь сюда людей ради разрушения, а ты защищаешь эти места». Вот что говорил дракон. «Но ведь уже слишком поздно. Лес горит, наших рыцарей убивают, и нас скоро убьют, и ничего больше не останется». «Нет, еще не поздно. Тем более, ты теперь брат мне, ведь ты защищаешь эти места и возродил меня». Огромный зверь легко подхватил молодого рыцаря на спину и взлетел повыше. Под ударами его могучих крыльев пламя пожара стало иссякать. Зверь-хранитель легко сбивал его. Столь же легко он стал пикировать на отряды врагов, выбивая людей из седла, выбрасывая их в трясины. За несколько минут от большой армии остались только разрозненные кучки разбегающихся людей. И дракон победно заревел, поднял в небо голову и выпустил мощный столб пламени. Однако от вражеской армии остался все же один отважный воин, который не покинул своего поста возле копьеметательной машины, и он выпустил по дракону тяжелое копье. Зверь вместе с рыцарем-наездником тяжело рухнул в чащу, сломав несколько десятков деревьев при падении. Дракон снова умирал, и Арчибальд обнимал его голову, чувствуя, словно теряет лучшего друга. «Ты снова воскреснешь?» — спросил Арчибальд. «Нет. Теперь ты будешь защищать эти земли. Ты доказал свою преданность не королю, но миру. И этот замок будет принадлежать тебе. Я свое дело сделал и подарил тебе сердце правителя, замок, а скоро подарю и народ». И вдруг дракон рассыпался тысячами мелких зеленых жемчужин. Они закатились в траву, и даже со своим зрением юный рыцарь не смог найти ни одну и грустно побрел в сторону укрепления. Он пришел туда к рассвету, удрученным победителем, единолично разбившим войско врага, который едва ли решится теперь вторгаться в пределы страны, но и как будто потерявшим кусочек своей души с гибелью дракона. Перешагнув через порог и ничего не сказав товарищам, он упал на сундуки и забылся тяжелым сном. А с приходом полудня к замку пришли тысячи людей в зеленых одеждах и стали звать своего повелителя. Никто не знал, откуда они взялись, но их следы начинались с той самой поляны, на которой умирал дракон. Народ ничего не знал о своем происхождении, но славил своего повелителя Арчибальда и требовал его на коронацию. Эти земли король подарил молодому рыцарю за доблесть, за то, что избавил страну от посягательств неприятеля раз и навсегда, за то, что теперь правитель чужих земель со страхом даже смотрел в сторону границ и больше не намеревался затевать походов. И он не возбранил церемонию коронации Арчибальда, когда дракониды, как прозвали этих новых людей, преподнесли ему корону, исполненную зеленых жемчужин и камней. Даже наоборот, уже вскоре он решил выдать за него замуж свою красавицу-дочь, чтобы подчеркнуть свое особое отношение и заручиться преданностью его людей, которые показали себя как великолепные охотники и воины. А иногда среди них рождались даже совершенно особые дети, которые с детства понимали язык природы и становились прекрасными целителями и добрыми магами, которые одним словом заклинали растения и животных. И после пышной свадьбы все стали жить мирно и счастливо. Так что, друзья мои, не все драконы злые и отвратительные. Многие из них не приемлют зла и просто защищают свои территории. Они истребляют людей только тогда, когда те идут против природы и даже против собственной сущности, когда они начинают творить зло и жить в праздной роскоши. Если вам доведется встретиться с драконом, не спешите выхватывать меч и сражаться с ним. Конечно, со многими из них удастся совладать только силой. Однако сначала надлежит узнать, каковы намерения зверя и что он охраняет, за что бьется. Возможно, вы станете с ним лучшими друзьями, и совершите вместе немало славных подвигов. И дракон, живой или мертвый, вознаградит вас особыми умениями, сокровищами, а может, даже целым государством с трудолюбивыми и почтительными подданными. Храните то, что тысячелетиями сохраняют драконы, и они наградят вас особым сердцем, которое всегда будет указывать правильный путь и сможет сделать вас самым счастливым человеком. Защищайте, не боясь смерти, и они подарят вам владение. Стремитесь сделать все ради мира и людей, и у вас появится собственный народ и личное воинство. Не забывайте заветы Бога.